Олег один вошел в автобус и увидел футболистов. Лицо одного из них показалось ему очень знакомым. Кажется, это тренер Бышовец. То есть он потом стал тренером, а теперь в прошлом еще футболист. «Извините, вы...» «Точно!» — подтвердил человек, похожий на Бышовца. «Вот об этом и расскажем». И Олег один услышал следующую историю. В 1970 году футбольная команда СССР полетела на чемпионат мира в Мексику. Партии и правительство поставили перед ними задачу выйти в финал, как минимум. В идеале занять первое место, потому что пора. В 60-м году мы стали чемпионами Европы, в 64-м тоже были близки к победе и проиграли в заключительном матче хозяевам Еврочемпионата испанцам, в 66-м в Англии в первый раз, и, как потом выяснилось, последний, дошли до полуфинала чемпионата мира. Настроение было боевое. В тяжелых условиях мексиканского климата сыграли в ничью с мексиканцами, которым на климат было по понятным причинам наплевать. Обыграли Сальвадор и Бельгию. В четвертьфинальной игре предстояла встреча с Уругваем, который едва выполз из своей группы, сыграв ничью с Италией, продув шведом и выиграв у Израиля со счетом 2-0. То есть несчастных 2 гола. А у наших было 6. Но не получилось. Игра не пошла. Уругвайцы забили 1 гол, наши ни одного. Все кончилось. Не дожидаясь конца чемпионата, сборная отправилась домой. В пути они узнали, что бразильцы наказали в полуфинале уругвайцев 3-1. Но от этого им не стало легче. Футболисты молча летели в самолете и думали только об одном. Эх, если бы вернуться, если бы повторить этот матч. А уж потом с Бразилией как-нибудь разобрались бы. И в финале с ФРГ тоже. Все в самолете думали о том же. Даже пилоты, потому что были страстные болельщики. Даже стюардессы. И всем захотелось провалиться от стыда. И провалились. То есть оказались в Бермудии на футбольном поле, лицом к лицу с ненавистной уругвайской командой. Прозвучал свисток. Наши футболисты бросились вперед. Гол! Гол! Гол! На первой же минуте. А на второй минуте второй. На третий — третий. И лишь когда на 8-й минуте 8-й мяч пролетел сквозь вратаря, игроки почуяли неладное. На родине же, узнав о бесследном исчезновении самолета, партия и правительство пришли в замешательство. Партия предположила, что самолет предательски улетел в заграничную страну. Правительство выдвинуло версию о тайном выстреле американской ракеты, так как самолет летел вблизи от острова Свободы Кубы. Как бы то ни было, назревал страшный международный скандал. Недоброжелатели с Запада могли решить, что футболистов наказали за проигрыш, уничтожили или сослали на Колыму. То есть поступили так, как поступали в сталинские времена. Но теперь другое время. Нельзя давать повод для слухов и сплетен. Надо что-то придумать, распорядился товарищ Брежнев. И придумали. Срочно отыскали двойников для всех, кто находился в самолете, родственников, строго предупредили о сохранении государственной тайны. А болельщики, которые придут встречать, издали ничего не заметят. Кстати, болельщики отнеслись к выходу в четвертьфинал вполне благодушно и даже радостно, в отличие от партии правительства. Объявили, что самолет задерживается по метеоусловиям. Двойников меж тем усадили на другой, точно такой же, подняли в воздух, а потом самолет развернулся и пошел на посадку. Встречи, цветы, поцелуи, радость. Но надо было и дальше как-то выходить из положения. Вернувшиеся игроки должны играть. Двойников обучили в срочном порядке, и они уже через 2 месяца участвовали в чемпионате СССР. Некоторые очень старались и даже достигли уровня тех, кого заместили. Тот же двойник Бышовца. Но большинство стали играть из рук вон плохо. А глядя на них, опустили руки или, можно сказать, ноги и другие. И с тех пор футбол у нас упал, грустно заключил Бышовец. Олег один не мог не согласиться. Футболисты рассказали ему и все остальное. Что такое Бермудия, как тут живут, что такое день равноденствия и выборы, в общем, очень облегчили Олегу один понимание всех обстоятельств, хотя и огорчили его, конечно.